42. Лиза. 20 марта. Простите. Извините. Простите. Неловко пробираюсь к своему креслу, толкая в узком проходе чужие колени. Влада, уже ждущая меня в самом центре ряда, машет тонкой рукой, ориентируя в плотном полумраке зала. Наконец падаю на свое место. Выдыхаю. Я так спешила, что спина покрылась испариной, и все равно забежала в театр после третьего звонка. Стоит мне коснуться задницы мягкого стула, как тут же начинает играть музыка, а на черную сцену падают первые лучи прожекторов. Начинается. «Привет, привет!» — улыбаемся с Владой, шепча друг другу. «Но ты прямо в последнюю минуту! Да на работе завал, а потом еще и в пробке пришлось постоять!» — оправдываюсь. Недовольно шипит за мной какой-то дед. Замолкаем, уставившись на сцену, как по команде. Влада молча сует мне программку в руки, но я ничего не вижу, слишком темно. Билеты покупала Влада, а я настолько замоталась, что даже не успела ознакомиться, на что именно она меня привела. Знаю, что это хореографический спектакль, ставил его кто-то из шоу «Танцы», и здесь задействованы многие участники этого проекта. Влада писала мне их фамилии, но я слишком от этого далека, чтобы хоть одну узнать. Зал постепенно затихает, а музыка, напротив, становится громче. Сцена заливается серебристым холодным светом, очерчивая резкими тенями расставленные на ней разноплановые блоки, и лишь один яркий красный луч падает в центр, прямо на графичное высокое дерево, ствол которого – обнимают два танцора в телесных коротких купальниках, создающих впечатление, что они голые. Мужчина и женщина вдвоем. Под медленную тревожную музыку сплетают свои идеальные спортивные тела в пронзительном загадочном танце. Постепенно на сцене появляется еще пара и еще. Они все взаимодействуют друг с другом, меняются, перестраивают декорации, как причудливое лего, прямо на наших глазах. Страдают, радуются, любят, изображают смерть. В общем и целом, я ни черта не улавливаю скрытого смысла происходящего, то и дело кошусь в программку, где какие-то общие фразы о любви, способной сотворить новую вселенную, но все же общая атмосфера и рисуемые танцорами образы постепенно захватывают меня, погружают в чувственный эстетический транс, дергая особые тонкие ниточки глубоко в душе. Страсть к прекрасному начинает звенеть во мне, наслаждаясь. Мысли плавно плывут в голове, впитывая картинки, приятные глазу, и перенося их на мою жизнь. Любовь на сцене, осязаемая эмоция, сложная, распадающаяся на разные составные части, как луч света в спектре. Что такое любовь? Неоформленная мысль бьется в голове тревожа. Любовь – это эмоция или процесс, действие. Танец – движение, и любовь в нем жива. Меняется, распадается и собирается вновь, но уже в другой, иногда совершенно неузнаваемой форме. Я наблюдаю за происходящим, пытаясь полностью отключить мозги и лишь ощущать. Изредка переглядываемся с Владой, улыбаясь. «Классно, да?» «Да, у меня мурашки». Подруга гладит предплечье, подчеркивая свои слова, и снова замолкаем. Погружаемся в себя и созерцание. Спектакль без антракта заканчивается через полтора часа. Выходим слегка пришибленные и шальные. Ну что, по бокалу? Да. Не мучаем себя долгими поисками, забегая в первый же попавшийся грузинский ресторанчик, расположенный в подвале соседнего дома. Раскидывая подушки на бархатной скамье, сразу прошу графин гранатового вина. Влада требует ассорти пхали и гибжалия, даже не открывая меню. Я, улыбаясь, одобряю. «Как дела? Рассказывай». Влада начинает допрос первой, заставляя меня чуть нахмуриться, прокручивая в руках толстую тканевую салфетку. «Мы давно не виделись. Еще дольше не говорили по душам, вот так, только вдвоем, без Киры». И я не знаю, с чего начать. Да и все сходу и не расскажешь. А некоторыми вещами и вовсе неохота делиться. Почему-то мне хочется умолчать о том, что в эти выходные я должна была с детьми поехать к Сашке на Домбай, и если бы Алиска не свалилась с ангиной, сидела бы сейчас в своей гостиной вместе с мужем, а не торчала с подругой в грузинском ресторане. После той ночной ссоры на 8 марта мы с Сашей больше не поднимали никаких серьезных тем, не обсуждали нормально, как нам дальше быть. По умолчанию действовали все прошлые договоренности. 9 марта мы с самого утра отправились на новую квартиру, купленную моим отцом, для встречи с прорабом. Проторчали там до полудня, а потом муж уехал в аэропорт. Его время со мной подошло к концу. А я начала скучать уже через час, хотя он еще даже взлететь не успел, только проходил регистрацию. Мучительное, тоскливое чувство. Хотелось на работу уже быстрее, чтобы хоть чем-то себя занять и отвлечься. Поздно вечером Сашка позвонил сказать, что уже дома и все хорошо. Впервые за все это время набрал по видеосвязи. Проболтали почти час. Не знаю о чем. Какую-то легкую, ничего не значащую ерунду несли, а сами смотрели внимательно друг другу в глаза. Напряженные, жадные взгляды. Ты сдашься. Нет. И я. С того вечера Саша перестал мне слать архивные видео и вообще выходить на связь каждый вечер. У него сложился очень плотный график из-за отсутствия Теймураза, и сеть была доступна далеко не всегда. Зато когда он мог, он теперь всегда только по видеосвязи звонил. И каждый такой звонок был интимней и доверительней предыдущего. Может быть, мы менялись, а может, просто тоска друг по другу делала свое дело. Давай выберем отель в Питере. Давай. Хотя я ведь до сих пор не говорила, что точно поеду, но мы забронировали в тот вечер видовой номер с огромным окном, балкончиком и джакузи прямо у огромной кровати, как Сашка и обещал. Ты же прилетишь с детьми ко мне на эти выходные? Я так хочу дотронуться до тебя. И я опять просто кивнула. Да, я тоже хочу. Да. Вот только Алиска заболела, и наша встреча отложилась еще на неделю. По сути, все так, как я и хотела. Мы живем настоящим, делаем в нем, что можем. Но посмотреть в будущее и что-то решить, пока сил не хватает. Все идет, как идет. И, наверное, я даже почти счастлива так. «Эй, Лиз, о чем задумалась?» – возвращает меня Влада в реальность. «Да так, не знаю, с чего и начать». Рассеянно улыбаюсь и, повернув голову, замечаю официанта, спешащего к нам с глиняным кувшином, полным ароматного вина и двумя пузатыми бокалами из цветного стекла.